Глава 15. «Расскажи побольше об этом Ямамото», — попросил я. «Кто он такой?» Ильяс скривился, явно вспоминая что-то неприятное. «Японец, который жил около 600 лет назад». Начал он, морщась все сильнее. «В то время я был на четвертом шаге, и мне не раз приходилось работать в разрушенных им городах. После него всегда оставалось очень много жертв, а раненых милосерднее было добить». 600 лет назад?» — задумчиво переспросил я. «Как он дожил до наших дней? Тоже нашел способ продлить жизнь?» «Не знаю точно», — покачал головой Ильяс. «Ходили слухи, что у него есть медальон жизни». Я приподнял брови, услышав знакомое название. «Этот медальон — одно из семи сокровищ Аэтерна, наравне со скрижалью закона и компасом миров. По легендам, он способен продлевать жизнь магов в десятки раз. Скорее всего, это правда, раз он до сих пор не сдох», — продолжил Ильяс. «Сам я с ним не контактировал, да и не хотел вообще его видеть. Но Борислав точно должен был с ним встречаться, раз он перебрался на острова Японии. У него можешь узнать побольше». Я задумчиво кивнул и послал сигнал клонам, чтобы они попытались связаться с Бориславом. Вдруг он уже освободился. «Что сейчас делает Ямамото?» — спросил я. «Он в ордене целителей», — скривился Ильяс. «Сидит там, ждет решения. Но если он услышит отказ, боюсь, он может пойти в разнос». «Ты сможешь провести на нем свою операцию?» — уточнил я, обдумывая ситуацию. «Да», — неохотно ответил Ильяс. «Но если я сделаю это, через 100 лет протекторат, хотя, наверное, он скоро снова станет империей, в общем, через 100 лет Япония может превратиться в одну из сильнейших стран на планете. Ямамото — это точно любимчик мира. Более того, я уверен, что в прошлом половина всех высших магов Японии была его детьми». «Да неужели?» — удивился я, приподняв брови. «Ладно, немного преувеличиваю», — неохотно признал Ильяс. «Но я не так далек от правды, как ты думаешь». Я кивнул и задумался. «Что можно сделать в этой ситуации?» Глядя на напряженного Ильяса, я понимал, что выбора у меня особо нет. Ильяс явно хочет переложить ответственность за это решение на меня. Но если я откажусь помогать Ямамото, Ильяс может сдать меня. Хотя вряд ли, конечно. Он ведь сам в моем замке живет. И если сюда припрется злой высший маг 5-го шага, он тоже может пострадать. Хотя хрен знает, что у этого мелкого хитреца на уме. В любом случае, лучше не становиться врагом этому Ямамото. Я уже понял, кто это такой. Все же мои клоны очень подробно изучили историю этого мира и многое узнали. Ямамото Такэси — невероятно сильный маг огня. И, несмотря на свою основную стихию, в прошлом он не раз показывал владение молнией и ветром. В общем, очень талантливый маг. Я не могу себе позволить иметь такого во врагах. Все же 5-й шаг для меня пока недостижим. Я прикрыл глаза и обновил воспоминания клонов. Блин, они так и не смогли связаться с Бориславом. Было бы неплохо послушать его мнение. Как человек, скорее всего, знакомый с Ямамото лично, он мог бы дать нам несколько ценных советов. И куда он подевался? Неужели так глубоко погрузился в свои исследования? Столица. Мусорка Рубленовки. «Бей, гада!» — заорал стиляга и херакнул палкой по хребту чернявого кучерявого бомжа. Борислав, известный как Борода, краем глаза заметил, как сразу 2 вражеских бомжей наседают на его брата. Модник с трудом отражал атаки своей тростью и отступал. Борислав бросился на помощь. Он взмахнул шваброй. Именно ее Борода использовал в качестве оружия. Метким тычком он заставил согнуться сперва бомжа сбитой, а затем подставил швабру под удар железной трубы, защитив брата от болезненного удара. Сразу после этого он крутанул шваброй и врезал ею по голове вражеского бомжа, отправив того в нокаут. «Брат», — хрипло произнес модник, вытирая рукавом своей мантии расквашенный нос, — «ты спас меня». «Потом поговорим. Стиляга в опасности!» — крикнул Борода. Он и его брат рванули в сторону одетого в розовые лосины лысого мужика, который умело отражал атаки сразу троих бомжей своей палкой. Стиляга был непрост и в прошлом прошел через несколько родовых войн. Но, как часто бывает, количество било качество. Всего в банде Стиляги было 12 человек, но сейчас на ногах остались лишь трое сильнейших. Нападавших же было аж 36. Это была самая многочисленная банда бомжей в округе. Они напали неожиданно, объявив мусорную войну. Только вот банда Стиляги была весьма ослаблена. Совсем недавно она уже прошла через одну мусорную войну. Если бы не Борода, эта рубленовская помойка уже сменила бы хозяев. Борода и его брат чуть-чуть не успели. Стилягу ударили по голове, а затем принялись забивать втроем. К счастью, они не успели нанести серьезный ущерб. Борода врезал шваброй по груди вражеского бомжа, отбросив его прочь. А затем в бой вступил модник, размахивая своей тростью. Вскоре все враги лежали на земле. На ногах остались лишь двое. «Брат», — протянул руку модник. Борода крепко пожал ее, и они обнялись. «Давай наведем тут порядок», — сказал Борода, оглядываясь. Они начали приводить в чувство своих товарищей и помогали им добраться до палаток. Вражеских же бомжей оттаскивали подальше, попутно пиная тех, кто пытался сопротивляться. Вскоре поле боя было зачищено. Очередная мусорная война была выиграна бандой Стиляги. Борода, зайдя в свою палатку, лег и выдохнул. В его руке появилась бутылка с виски, а на губах сама по себе расползлась довольная улыбка. Недавно он наконец-то вспомнил, кем является. Сперва Борислав даже не поверил в то, что произошло. Каким образом ему отшибла память? Хорошо хоть, что он рефлекторно подавлял свои силы, иначе мог бы простым рукопожатием превратить чужую ладонь в труху. Сперва он хотел тут же покинуть это место, но затем передумал. Неожиданно ему тут понравилось. Абсолютная свобода, никакой ответственности, веселая компания, каждодневные пьянки. Борислав очень давно так не отдыхал душой. Вспомнив о пьянках, его улыбка медленно погасла. Он подумал о том, что произошло у Юсуповых. 10 лет Борислав сдерживался, довольствуясь только вином. Однако недавняя попойка превзошла все его прошлые запои. У Борислава мороз пошел по коже, когда он вспомнил клонов Руслана, с которыми бухал. На самом деле теперь у него появилась небольшая фобия по отношению к ним. Как это надо напоить его, чтобы он, высший алхимик пятого шага, один из сильнейших людей планеты, потерял память и стал бомжом? Кому не расскажи, не поверят. А ведь Борислав в то время был очень слаб, и если бы кто-то решил убить его, Борислав мог бы и не выжить. Все же во время попойки он был далеко не в лучшей форме. Да, клоны Руслана — это страшные ребята, лучше держаться от них подальше. «Брат», — раздался снаружи палатки голос модника, — «тут новый мусор привезли, опять из дома этого светлолицего князя. Пойдем посмотрим, что там ценного. Может, для ребят что найдем». «Пойдем», — хрипло сказал Борода, поднимаясь. Пока он лежал, бутылка с вискарем, которую сжимал в руках, слегка изменилась. Теперь это было целебные виски. Он собирался пройтись по всей банде и дать им сделать поглоточку. Уже к вечеру ребята восстановятся. Борислав пока не хотел возвращаться к прошлой жизни. Ему хотелось еще немного поиграть. Поэтому надо держать ребят в тонусе. Вдруг еще какая-то банда додумается бросить им вызов и отжать самую топовую мусорку империи. Замок Юсуповых. «Ладно, — решил я, — мы поможем японцу. но запросим за это очень высокую цену. Возможно, он просто не сможет нам заплатить». «Неплохая идея», — хмыкнул Ильяс. «Но что-то сверхмерное тоже не стоит просить». «Попросим у него эссенции магии времени», — сказал я. «Их весьма сложно найти, но не невозможно». «Хорошая идея», — Ильяс задумался и начал рассуждать. «За 1000 лет маги Аэтерна собрали дофига эссенций. Зачем далеко ходить? Недавно я сам нашел немало эссенций, когда вскрывал сокровищницы. А это ведь малая часть. Основное богатство хранители Аэтерна все же смогли забрать с собой на землю. У Ямамото должны быть очень глубокие карманы». Я кивнул, на самом деле так оно и есть. Сам Орден Хранителей не был монолитной структурой. Внутри него существовало множество самых разных фракций, родов, кланов. И вот самые сильные и удачливые из них покинули Аэтерн, конечно же, захватив с собой сокровища. Мне вспомнилась одна сокровищница, которую я нашел еще в первой жизни. Это произошло в глубине Уральских гор. Тогда на землю только прибыл дракон пустоты Альгорна. Он был сильно ранен, и один древний темный клан решил добить его. Многие наблюдали за той битвой, но издали, лишь прощупывая энергию. Никто не смел соваться туда, справедливо боясь огрести. Я же тогда только недавно стал высшим магом и еще не совсем понимал всю опасность ситуации, поэтому сунулся туда и увидел разгромленную в хлам часть горы и расколотую 10-метровую башню. Трупов людей не осталось, а вот Альгорна был жив. Гигантский, похожий на горный хребет, он лежал и, не мигая, смотрел на меня. Да, знатно я тогда испугался. Подумал, что глаза дракона — это последнее, что я вижу в своей жизни. Но через пару секунд черный туман, который закрывал тело дракона пустоты, частично исчез. И мне раскрылись страшные раны, которые усеивали тело Альгорна. Видимо, он решил приманить меня поближе и прикончить. Думал, что я решу добить его. Но у меня тогда и мысли такой не возникло, ведь я узнал разломанную башню. Это была малая башня Ордена Хранителей, которой управлял очень могущественный клан темных магов. И все они были уничтожены. Башня была расколота настолько, что я увидел взломанное хранилище. И оно не было пустым. Да, Альгорна вскрыл его и забрал все самое ценное. Но зато он нейтрализовал мощную защиту сокровищницы и оставил то, что ему было неинтересно. Может, это была еще одна приманка для слишком жадных магов? Не знаю. Тогда я предложил дракону помочь ему, надеясь, что он оставит мне сокровище. Не услышав отказа, решил, что он согласен. Следующую неделю я только и занимался тем, что готовил место, где дракон пустоты сможет скрыться от своих недругов. Периодически к нему подлетали то маги, то монстры, но Альгорна скрыл себя громадным куполом и никого не подпускал близко. Тогда я сделал ту самую расщелину, в которой до сих пор живет дракон. Все время, пока работал, я чувствовал его внимание. И, наконец, когда закончил, он милостиво согласился принять мою помощь. Сперва я использовал на нем несколько ритуалов и помог слегка восстановить здоровье, хоть и не сильно. После этого дракон переехал в новый дом. Правда, нынешнюю расщелину нельзя сравнить с той, что была раньше. Дракон напитал ее своей магией и сильно изменил. За мою помощь Альгорна не только позволил мне забрать оставшиеся сокровища из хранилища Малой Башни, но и разрешил один раз обратиться к нему за услугой. Эх, знал бы я заранее, что Тимур собирается напасть на меня, точно бы обратился к дракону. И тогда все бы пошло по другому сценарию. Но да ладно. Так вот, в хранилище Малой Башни я нашел огромное количество полезных книг, которые в дальнейшем помогли мне стать сильнее. И там же я обнаружил несколько работ по проклятиям, в том числе и один свиток с древним и крайне могущественным посмертным проклятием. Меня это проклятие заинтересовало, и я смог с помощью ритуала наложить его на себя. Мне казалось, что полностью изучив его, я смогу помочь в будущем сыну с прорывом на высший ранг. Возможно, так оно и было бы. Только вот я умер раньше, а Тимур вместе со своими подельниками на себе ощутил мощь этого проклятия. Куда-то не туда я ушел в своих размышлениях. Ах, да, точно, сокровища из-за Этерна. Так вот, таких малых башен, в которых хранились сокровища, накопленные за тысячелетия магами Аэтерна, было не так уж мало, штук 12 уж точно. И это касается лишь элиты Ордена Хранителей. Были и более слабые рода и организации, у которых тоже имелись сокровищницы. Конечно, огромная часть их была либо уничтожена, либо уже использована за прошедшие сотни лет. Но я уверен, что от наследия Аэтерна осталось немало ценного. Пауза затянулась, и Ильяс первый ее прервал. «Сколько эссенций попросим?» — спросил он. «И учитывая, что делить будем пополам», — он с вызовом смотрел на меня. «Мне, как будущему высшему магу времени, тоже интересны эти эссенции. К тому же твой клон говорил, что с их помощью ты сможешь возвращать меня к пику сил. Я использую эту возможность, если мне понадобится». «Так и есть», — кивнул я, думая над его словами. «Согласиться с ним или нет? Половина всех эссенций — это очень много». «Ладно», — вздохнул я. «Сделаем, как ты хочешь, но с одним условием. Вся операция пройдет без меня. Я предупрежу Филиппа и Гавриила, чтобы они не сказали обо мне ни слова, и ты тоже не должен этого делать». «Боишься?» — усмехнулся Ильяс. Я поморщился. «Ты сам называешь этого Ямамото психом», — сказал я. «Вот представь, что он решит, будто одного месяца ему мало, и захочет повторить операцию. К кому из организаторов он придет в первую очередь? Разумеется, к высшему магу первого шага, а не пятого. То есть он явится сюда, и что тогда нам делать? Или ты забыл, что тоже живешь тут?» Ильяс хмыкнул и кивнул. «Да, ты правильно думаешь», — согласился он. «Лучше тебе вообще не мелькать в этом деле. Я все сделаю сам». Он выглядел довольным. «Проси у него 10 эссенций», — решил я. 10? Ильяс выпучил глаза. «Да даже у Тюдоров столько не было». «Как-нибудь наберет», — отмахнулся я. «У него должна быть большая сокровищница. А если надо будет, он потрясет другие роды своей страны. Уверен, найдет там немало ценного». Ильяс поморщился и кивнул. «Хорошо», — проворчал он. «Надеюсь, он не психанет и не разрушит мой орден». Илья свернулся к ноутбуку. Я в целом был доволен ситуацией. Даже если придется снизить цену, скажем, до 8 или даже 6 эссенций, это все равно немало. Как минимум 3-4 эссенции магии времени я точно получу. И тогда можно будет использовать их для восстановления компаса миров и более точно изучить этот артефакт. Уверен, в нем зарыто немало секретов. Не став прощаться с Ильясом, я вышел из его комнаты. Еще во время разговора с Ильясом я получил сигнал от клона, прибыл тень и хочет поговорить. Поэтому я направился в свою комнату. Зайдя к себе, я встал напротив картины, в которой был виден силуэт тени, и спросил. «Ну что там?» «Задание выполнено, вот что», — ответил тень. «У Долгоруковых сейчас 3 высших артефакта, один из которых твой. Первый — копье паладина, довольно мощный атакующий артефакт. Второй — сфера обзора. Похож на око циклопа, но гораздо мощнее. Что важно, туда встроен артефакт обнаружения высшей угрозы. И третий, ты сам знаешь, защитный артефакт. Рассеивание урона плюс создание барьеров. Но это еще не все». Тень сделал паузу. «У них есть стационарные высшие артефакты, предположил я, или одноразовые?» «Стационарные и одноразовые высшие артефакты котируются на ступеньку ниже личных. Информацию о них тщательно скрывают и оберегают». «Да, их аж 4 штуки», — ответил тень. «У них есть высшая ловушка, представляешь?» «Высшая ловушка?» – удивился я. «Мне знакомо это название, но сам я такие артефакты никогда не видел». «Ага, не знаю, как она работает, но лучше в замок Долгоруковых не соваться. Кроме того, у них есть высший защитный купол и один занятный артефакт, который помогает собирать энергию и напитывать ею замок. Ну и одноразовая пушка, но я ее не видел». «Неплохо», — задумчиво кивнул я. «Род Долгоруковых весьма богат. Уральские князья с ним не сравнятся по богатству». «Меньшиковы не менее богатые», — продолжил тень. «У них тоже три личных высших артефакта. Два атакующих, меч и молот, и третий защитный, твой». Я кивнул. «Помимо этого у них пять замковых артефактов», — продолжил он. «Два купола, два атакующих одноразовых артефакта и один артефакт подчинения, у которого под контролем аж три высших монстра». «Неплохо, что по стражам?» — спросил я. «У Долгоруковых их трое», — ответил тень. «Одного контролирует нынешний князь, а двое привязаны к печати замка и находятся в спящем режиме. Тот, которого контролирует Долгоруков, весьма мощный элементаль второго шага. Про спящих не знаю. Что у Меньшикова?» «У них, помимо трех подчиненных монстров, есть еще четыре стража», — ответил тень. «Я сам видел двоих. Первый — металлический голем, явно сложная и древняя работа кукольника. Второго я не узнал. Какая-то смесь из воздуха и воды, которая постоянно шевелится и не имеет четкой формы. Аквилон», — кивнул я, опознав стража. «Очень редкие стражи. Видел пару раз в мире воина». Я задумался и спросил. «Ты знаешь местоположение всех высших артефактов?» «Знаю, где находится сокровищница», — кивнул тень. «Могу догадаться, где хранят сами артефакты, но пробраться туда будет очень сложно. Думаю, на это способны высшие маги пространства третьего-четвертого шагов, заточенные на скрытность. И не забывай про артефакт обнаружения угрозы. К Долгоруковым почти нереально проникнуть незамеченным». Я кивнул. «В принципе, можно отправить Присную. Только вот артефакты обнаружения высшей угрозы сразу предупредят хозяев, и тогда князья будут готовы и включат на всю мощь купола. Даже если я направлю Присную только за сокровищами, строго приказав никого не убивать, из-за ее кровожадной природы она все равно заставит активироваться эти артефакты. Есть еще один вариант – маска убийцы. Возможно, с ней я смогу проникнуть к ним. Но есть одна важная деталь. Цена за два моих артефакта была оплачена в полной мере, я даже оказался в большом плюсе. Если бы Гавриил знал о том, что у меня есть зеркало Мишмирия, то никогда бы не согласился отдать компас миров. А так я его получил за два простеньких артефакта защиты, которые в прошлом легко менял на две бутылочки пойла каждый. К слову, если вспомнить о цене, за которую я купил эти артефакты, то получается совсем смешно. Поэтому забирать эти артефакты я не буду. Только вот наказать князей надо, чтобы не наглели. Например, забраться к ним в сокровищницу и заменить несколько ингредиентов. Простой обмен, равнозначный. Одни эссенции на другие, например. Возможно, такой обмен будет даже выгоден для князей. Только вот вряд ли они обрадуются, ведь предупреждать их я не стану. Ладно, позже этим займусь, когда надену маску убийцы. Я все же решил оставить ее себе. В предстоящем походе в Этерн маска может понадобиться. Да и при экспедиции в другой мир тоже. «Ты хорошо поработал», — кивнул я тени. «Расскажи обо всем, что ты узнал моему клону. План здания, местоположение артефактов и сокровищ, все, что сможешь. Отдохни, и позже я отправлю тебя к другому княжескому роду с тем же заданием». Я услышал вздох от тени, но он не стал со мной спорить. Пока он не стал хранителем и еще может свободно путешествовать, надо воспользоваться его способностями и на всякий случай собрать побольше информации. Попрощавшись с тенью, я вышел из комнаты и пошел вниз. Там уже собирались мои родичи и вассалы, готовые стать магистралами. Мои клоны подготовили ритуалы и все нужные эликсиры для прорывов. Я решил понаблюдать за этим. По пути получил сообщение от другого клона. Он передал, что завтра назначено собрание Совета князей. Изначально оно должно было состояться 5 дней назад, но тогда Шнайдер начал чудить и превращать людей в мертвяков, а наш светлейший князь отправился приструнить злого некроманта и во второй раз получил от него по кумполу. Из-за этих событий собрание было отложено, и вот теперь была назначена новая дата. К слову, о нашем светлейшем князе. Скоро он должен прибыть ко мне для создания первого безликого клона. Первого из двух, которые он мне обещал. Я в предвкушении. Если все получится как надо, то у меня появится второй по силе после Титана Страж. Вдобавок, мои клоны прямо сейчас разрабатывают довольно амбициозный план. И если он сработает, в будущем я, возможно, получу еще одного Стража третьего шага. Но об этом рано говорить. Работа только началась.